по пути он должен был присоединить бахмутских гусар. 28 декабря Муфель пришел к селу Рождественно в 5 верстах от Самары. Ему донесли, что Арапов с повстанцами собирается атаковать его по фронту, а 300 ставропольских калмыков с тыла. Рано утром 29 декабря каратели вышли из села и подошли к Самаре. Их встретил огонь 6 орудий. Атака Муфеля встретила сильное сопротивление, но солдаты все же ворвались в город, многих восставших убили, захватили 200 пленных и все пушки. Команда потеряла 3 убитых и 15 раненых. Злодеев, писал Муфель в донесении, хотя и побито довольно число, однако за великим снегом и метелью, которыми трупы заносило, никак исчислить было не можно, да и здешними обывателями многие трупы были покрадены. Захватив город, каратели встретили в нем со стороны жителей открытую враждебность. Тот же Муфель писал: «Все в Самаре жители более оказывают суровости, нежели ласки, а самарское духовенство – всемилостивейшую нашу государыню в поминовение из Эктени исключила». 4 января в Самару прибыл Гринёв с командой. Он, Муфель и Державин 2 дня наводили в городе порядок. Всех виновных во встрече повстанцев в соответствии с предписанием Бибикова Державину от 29 декабря велено было направить в Казань, а некоторых для страху жестоко на площади наказать плетьми при собрание народа, приговаривая, что они против злодеев должны прибыть в твердости и живота своего, как верные подданные, щадить не долженствуют. Жителей приводили к присяге, брали у них подписки о верности императрице, о том, что Пугачева и восставших будут почитать за злодеев, изменников и разбойников. Местных священников, 9 человек, виновных в склонности к мятежникам, Державин арестовывать не стал, поскольку это остановило бы церковную службу. Он опасался, что арестом не подложить бы волнующийся народ, обольщенный разными коварствами сильнейшего огня, к зловредному разглашению, что мы, наказуя попов, стесняем веру. Главнокомандующий одобрил подобный шаг, и по его требованию Вениамин, архиепископ Казанский, послал в Самару новых священнослужителей. И только тогда самарских попов отослали в Казань. В ночь на 7 января Гринёв с отрядом двинулся к Алексеевску. Утром его встретили восставшие 2000 человек во главе с Араповым и Чулошниковым. Бой шел весь день 8 января. Повстанцы атаковали врага со всех сторон, и те, и другие стреляли из пушек. Каратели, отбивая атаки, продвигались вперед. Нанеся немалые потери защитникам пригорода, они в конце концов взяли Алексеевск, захватив 3 орудия. Последовали наказание плетьми, приведение к присяге. 9 января в 3 часа утра Гринёв двинул свои части еще дальше к северу, на Черный Яр, где как будто собрались ставропольские калмыки. Но оказалось, что они вместе с ханшей Дербетевой, атаманами Араповым и Чулошниковым ушли вверх по реке Кинель. Вскоре в Самару прибыл генерал-майор Мансуров, принявший общее командование над 4 полевыми командами. 22, 23, 24, 25. По указанию главнокомандующего он направил увещание калмыкам, написанное все тем же Державиным, способности и талант которого власти не раз использовали в борьбе с повстанцами. В подробном обращении, призывавшем калмыков прийти в раскаяние, их упрекали: «Стыдно вам слушаться мужика, беглого с Дона казака Емельяна Пугачева, и почитать его за царя, который сам хуже вас всех для того, что он разбойник, а вы люди честные. Стыдно вам повиноваться тому, который, может быть, от неприятелей наших турок подкуплен лить кровь нашу, стараться помрачить славу российскую и после сам вас погубит своим злодейством». Точно так же старался Державин опорочить и Арапова. «Не хотите вы терпеть господ, то не стыдно ли вам в то же самое время почитать